В идеале, конечно, лучше бы отпраздновать Новый год в своем личном особняке, но он еще только строится. За пару месяцев при желании целый завод можно построить и даже запустить в работу. Но для подобного нужны огромные ресурсы и еще больше рабочих рук с техникой, которые есть лишь у государства и нескольких княжеских родов. Да и то последним ради такого придется поднапрячься и урезать свои расходы на время стройки. Мне же после долгих согласований окончательных чертежей и макетов всех построек на моем участке приходилось довольствоваться фундаментом и возведением первых стен на первом и втором этажах. Еще почти готовы различные дополнительные постройки вроде здания для охраны и т.п. Эх, а ведь еще после окончания основной стройки надо будет заняться облагораживанием всей территории. Лично моей прихоть является большая оранжерея, а так нужные всякие кустики, цветочки, дорожки, пара прудов. В общем, вроде как понты, а вроде как надо и без этого не обойтись. В конце концов, мне же должно приятно жить в своем новом доме, и облагораживание территории является важным аспектом в строительстве. Сегодня я приехал на свой участок земли для того, чтобы изучить, как идет процесс стройки, и пообщаться с главным бригадиром строителей, которые занимаются моим новым домом. Пускай я их нанял через Лену, которая сказала мне, что они классные спецы и все сделают в лучшем виде, лучше все же держать руку на пульсе и время от времени смотреть, что они там сделали. А то вылезет потом масса неприятных сюрпризов, и я пару строителей точно придушу. «День добрый, барон», — поклонился мне бригадир, когда я зашел на территорию своего участка. «Опять нас проверять приехали?» «Не опять, а снова», — сказал я. «Пора уже привыкнуть к тому, что постройку своего особняка я буду тщательно контролировать». «Да я понимаю», — печально вздохнул бригадир. «Мы ведь все же строим особняк, который станет резиденцией дворянского рода. Все должно быть на высочайшем уровне и соответствовать вашему положению. Работали мы с такими заказами уже, ваш хотя бы интересен и, ну, вы не впадаете в крайность, когда вот прямо все должно быть чуть ли не из золота или там надо побольше всего дорого. У вас все как-то попроще и делается с умом и практичностью. И часто приходится выполнять слишком уж изысканные заказы», — поинтересовался я. «Не то чтобы, но всяких историй у меня в запасе вагон и маленькая тележка. Один резко разбогатевший простолюдин хотел, чтобы я часть водопроводных труб, а то и все из них, сделал из золота. Именно из золота, а не покрыть их позолотой. Сколько сил и нервов мне стоило его переубедить. Я лишь молча ухмыляюсь. Типичная история разбогатевшего человека, которому деньги вскружили голову. Он начинает чудить, демонстрировать свое новое положение в обществе и богатство. Бывает, даже самые стойкие духом люди все же поддаются этому соблазну, справиться с ним крайне тяжело. Но это не так уж плохо, если ты немного поддался соблазну, но затем справился с ним и перестаешь тратить деньги на всякую ерунду. Немножко потакать своим слабостям — это не так уж плохо, главное, чтобы все и оставалось на уровне немножко. Чем богаче человек, тем больше у него искушений», — сказал я. «Ладно, это все пустое. Пошли лучше поглядим, что вы успели сделать». Небольшая прогулка по стройке показала, что основная часть работ по возведению моего особняка закончена. Третий этаж уже заканчивают, даже крышу сделали. Потом будет еще куча работы внутри помещений, потом внешне надо весь особняк привести в порядок, занявшись внешней отделкой, ну и все в таком роде. А уж когда до внутренней отделки пойдет речь, то тут работы только прибавится. Хорошо, хоть дом мы строили прямо с фундамента, так что рабочие сразу все коммуникации провели, проводку сделали, ну и все в таком роде. С отдельными небольшими зданиями на территории поместья все было еще лучше, через неделю-две ими можно будет пользоваться и заселять туда как охрану, так и слуг. Но раньше времени мы это делать не будем. В целом результат меня более чем устроил. К концу зимы, я полагаю, уже можно будет въезжать в особняк. Может, к этому времени территория особняка еще не будет до конца готова, но в самом здании уже можно будет жить. Останется лишь решить вопрос с мебелью и прочим. Особенно мне понравился мой кабинет на втором этаже. Достаточно просторный, тут можно будет много чего поставить, сделать как рабочую зону, так и зону для отдыха. Настанет когда-нибудь тот день, когда мне не придется бегать повсюду, сражаться и спасать всех и вся, а я буду просто сидеть за большим рабочим столом и решать всякие дворянские дела, когда-нибудь. Ах да, я забыл рассказать, что делается тут все не просто на совесть, но и в плане безопасности тут все продумано. Я за это дико переплачиваю, но мой особняк хрен повредишь, не говоря уж про то, чтобы его полностью его уничтожить. Отдельные комнаты, как и подвальные помещения, дополнительно укреплены. В случае подвала у него свои вентиляции и коммуникации, так что там при необходимости можно провести какое-то время в случае экстренной ситуации. Но вы же не думаете, что я обойдусь лишь обычными системами безопасности. Когда все будет закончено, мы с Ликси займемся магической защитой этого дома и всей территории участка. Итоговый результат должен привести к тому, что даже если всему миру придет конец, то это место уцелеет. Может, чуть-чуть преувеличиваю, но не намного. Нам с сестренкой хватил сил и знаний, дабы обеспечить моему особняку достаточный уровень защиты, чтобы я был уверен в безопасности моих близких. Хорошо, я доволен результатами, сказал я бригадиру после того, как все проверил. До конца зимы успеете закончить, ведь так, основные постройки будут готовы практически полностью, там разве что с сантехникой придется повозиться, кивнул мужчина. А вот что касается территории участка, то будет готов самый минимум с лицевой части особняка. Небольшой садик, дорожки и дорога для машин к гаражу. Все остальное. Тут еще, наверное, месяц понадобится, чтобы выполнить весь ваш заказ. Это не критично, отмахнулся я. Главное, чтобы в самом особняке уже можно было практически жить. Эх, мне эта стройка, завоз мебели со всем необходимым и благоустройство участка вылетит в такие деньги. Хорошо, хоть у меня с бизнесом все хорошо, а то так и разориться недолго. Все лучшее стоит дорого, а вы хотите, чтобы все было идеально, развел руками бригадир. За это приходится платить. Что правда, то правда. И раз уж такое дело, то будет вам на Новый год премия, плюс берите там неделю отдыха. Отпразднуйте, гульните на славу, а потом снова к работе приступайте. Думаю, даже с неделей простоя вы управитесь быстро. А вот это приятно слышать. Мужики порадуются таким новостям. Вы нам и так платите очень много, но кто же не будет рад дополнительным деньгам? Даже я был бы рад дополнительным деньгам, хотя у меня все очень даже хорошо. В общем, порадуешь бригаду. Но учти, если начнете халявить и делать работу небрежно, то я с вас три шкуры сдеру и вы мне еще окажетесь должны после окончания работ. Вас понял, барон, глупости такие делать не будем. Все будет сделано в лучшем виде. После этого я отправился обратно на свою квартиру. С проверкой стройки проблему решили, теперь надо подумать про Новый год и как будем его справлять. К счастью, квартира у меня была большой, в ней можно было устроить праздник на несколько десятков человек. Нанять музыкантов для живой музыки, насчет еды и алкоголя можно не беспокоиться, большую часть всего этого возьмем с моих ресторанов. Лена поможет со всем, что я забыл и до чего не додумался. Поэтому с организацией праздника проблем не будет. Однако необходимо подумать, для кого организовывать праздник. Как патриарх своего рода, пускай я в нем один, могу пригласить другие семьи, а главное таких же патриархов и также матриархов. Учитывая мой особый статус, я могу и князей пригласить на праздник, у меня есть такая возможность. Но приглашать таких гостей для празднования Нового года в квартиру, пускай и такую, какая есть у меня, такое себе. К тому же, многие из этих людей сами организуют празднование у себя или придут в гости к другим людям. Не, это не вариант. Другая возможность – это организовать праздник для молодежи. Причем как из числа дворян, так и простолюдинов. Вот это уже вроде как неплохой вариант, который всех устроит. Приглашу друзей, хороших знакомых из академии, других ребят пригласит Лена, и будет у нас тот самый праздник, который продемонстрирует всем, что у меня дела идут невероятно хорошо и постепенно вхожу в круг истинных дворян. Повторюсь, я был бы рад более тихому и спокойному празднику, однако против моей невесты не попрешь. Да и она все это организовывает не по своей прихоти, а чтобы у меня все было в порядке и не было никаких проблем. Поэтому я просто смирился с тем, что нужно сделать именно так и никак иначе. Назвался дворянином, значит, соответствую своему титулу. Хотя скажу откровенно, что с удовольствием бы столкнулся с какой-нибудь трудной ситуацией, для решения которой можно было бы набить несколько наглых рож. Я начинаю покрываться плесенью из-за нехватки действа. Глава 19. Грядет война. В одном из убежищ в Румынии собралось 29 неназванных. И хотя все они знали друг друга, эти люди все еще носили свои маски и плащи, отдавая дань традициям совета. Среди собравшихся был и немецкий дворянин, Рихтер Гогенлое, что посылал убийц к Зотову, так и семерка неназванных, что готовили смуту в России и приведение к власти нужных людей. Все собравшиеся тут люди действовали согласно своему плану. Остальных неназванных, даже из числа своей фракции, они считали нерешительными. Если желаешь власти над миром, то нужно взять ее, убрав всех, кто стоит у тебя на пути к цели. Поэтому эти люди воплощали в жизнь свои планы, готовясь перед грядущим вторжением иномерцев и монстров взять власть в большинстве крупных государств мира. Остальные сыграют роль жертв, что умрут от иномерцев, выиграв совету и его подчиненным время. Пускай придется пожертвовать многими людьми и даже теми иномерцами, что уже давно живут в этом мире, однако в конце концов они выстоят и отныне неназванные будут править миром. Однако все их планы сейчас были на грани краха, и исправить положение было невероятно сложно. Поэтому неназванные собрались в убежище, дабы обсудить, как им быть дальше. Начнем с очевидного. Россия для нас потеряна, начал Рихтер. Мы лишились всех активов и агентов в этой стране, остались лишь некоторые неназванные из противоположной фракции, которые больше служат Рюриковичам, нежели Совету. Неудавшаяся попытка бунта отрезала нам любую возможность как-то повлиять на проводимую этой империей политику, не говоря уже про попытку посадить на трон нужного нам человека. Те люди из рода Рюриковичей, которых мы поддерживали, определенно поспешили и совершили массу ошибок, сказал один из неназванных. Мы бы могли выделить им легионеров и различную помощь, но они решили действовать самостоятельно под прикрытием военного парада. Полагаться на столь малые силы и не имея в рукаве надежного козыря, не на тех людей мы сделали ставку. Без России наши планы нереализуемы, сказал другой неназванный. Без ресурсов этой страны и ее территорий мы даже не сможем справиться с иномерцами. А ведь использование ресурсов России играет ключевую роль и в наших планах по установлению нового миропорядка. Хуже всего, что наши проблемы не ограничиваются одной Россией, вынужден был признать Рихтер. Мы собирались отдать Монголию на растерзание Китаю, чтобы наши агенты смогли закрепиться у верхушки власти в той стране, однако теперь китайцы не собираются ничего делать из-за союза монголов с русскими. В самой Монголии мы тоже потеряли всех агентов. Начинаются проблемы в Германии, которые могут вскоре начать во всей Священной Римской империи. Мы начинаем терять Евразийский континент. Мы теряем весь мир, снова заговорил один из неназванных. Совет занят междоусобицей, неназванные абсолютно прекратили следить за обстановкой и воплощать наши общие планы в жизнь, из легиона дезертируют тысячи бойцов, подчиненные нам иномерцы начинают выходить из-под контроля. Ситуация критическая, поэтому нам надо начинать действовать, чтобы исправить ситуацию, заявил немец. Пускай наилучший вариант развития ситуации для нас ныне недоступен, но мы все равно можем добиться успеха. Однако времени для решения проблем у нас мало, необходимо что-то предпринимать уже сейчас. Это тяжело сделать, учитывая, что на нас сейчас идет охота, заметила женщина неназванная. Дракула уже нанес нам определенный ущерб в Румынии, сейчас он собирает силы, чтобы окончательно добить нас. Какое-то время мы продержимся, но что дальше? И мы все еще не касались нашей главной головной боли, Зотов. Он рушит все наши планы, из-за него мы не можем получить контроль над Россией, а убить его стало практически невозможно. Более того, он определенно настроен на противостояние с нами в частности и всем советом в целом. Не устранив его в ближайшее время, мы все будем уничтожены. Вы сами сказали, что его практически невозможно устранить, сказал другой неназванный. Он сам по себе могущественный маг, который становится все сильнее и сильнее. Но его ведь и охраняет огромное количество людей и даже наших бывших легионеров. В его свите имеются даже вампиры, хотя их он в последние пару месяцев отослал на защиту других лиц. Чтобы убить Зотова, нам придется буквально объявить войну одному человеку и использовать все наши ресурсы для его ликвидации. За него вступятся очень многие, и в итоге начнется ужасное кровопролитие, в ходе которого мы понесем огромные потери. И не факт, что мы сможем ликвидировать его. Скорее лишь спровоцируем его на более активные действия против нас. Одного его дракона хватит, чтобы спалить нас и всех, кто связан с нами. В помещении повисла тяжелая тишина. Многие тогда испугались кадров, как над Москвой навис огромный дракон. Такому чудищу действительно ничего не стоит спалить целые континенты и обратить все их население в пепел. У неназванных была точная информация о том, что многие крупные империи и государства готовили свои операции по ликвидации Зотова. В некоторых случаях именно агенты Совета стали теми, кто запустил все эти процессы. Однако в начале сентября Зотов показал этого дракона, и вся подготовка к покушениям была свернута. Слишком велики были риски облажаться и в итоге оказаться перед угрозой полного уничтожения. Никто не был готов так рисковать, кроме совета и конкретно собравшихся тут неназванных. Они делали все, что устранить угрозу, однако их попытки были тщетны. Какое-то время назад даже были посланы элитные силы в количестве нескольких десятков легионеров, но по итогу эти бойцы перешли под контроль самого Зотова. Стало очевидно, что его невероятно сложно убить, а тут еще Дракула принялся охотиться за них. Больше двух месяцев они прятались и даже не могли предпринять какие-либо конкретные действия. «Ситуация действительно плачевная, но я нашел из нее выход», — сказал Рихтер. «Нам действительно придется сильно постараться, чтобы убить Зотова и, вероятнее всего, пожертвовать элитными легионерами, что безусловно преданы нам. Однако большую часть мяса Анубоя и ресурсы, необходимые для устранения мальчишки, дадут другие люди. Да, Зотов является тем, кто максимально приближен к Рюриковичам, пользуется своим особым положением, и у него уже немало связей среди высшего дворянства. Но слишком многим он оттоптал ноги, а другие боятся скорой мести с его стороны. Помните Болотова, который играл одну из ведущих ролей в заговоре против Зотовых? Его постигла ужасная участь. Зотов определенно решил мстить тем, кто погубил его род, но остановился из-за договоренности с правящим родом отложить свою месть до поры до времени. Однако он уже барон, и после того, как наберет достаточно сил и людей, то уже сможет на законных основаниях отомстить всем убийцам своей семьи. А в тех событиях приняло участие многие дворянские семьи, и сейчас они дрожат от страха. В России полно тех, кто готов на все, чтобы разобраться с мальчишкой. Мы воспользуемся ими, я уже начал работу в этом направлении. Получится ли у нас? Спросил один из неназванных. Допустим, мы с этими дворянам объединимся. Если бы речь шла лишь об одном Зотове, то у нас еще были бы шансы на его устранение. Однако он теперь не один. Поэтому мы заимеем еще одного сильного союзника. Турецкий султан уже впал в немилость Зотова, мальчишка однажды займется им. Возможно, даже по приказу своего императора, так как многим не нравится политика султана и его планы. Мерт готов использовать все имеющиеся у него ресурсы для устранения Зотова, так как понимает, что если он не разберется с ним первым, то ему и его стране конец. Турция поможет нам отвлечь силы, что сейчас окружают и защищают Зотова, после чего мы с помощью русских дворян покончим с ним. Снова повисла тишина, но на сей раз она была полна оптимизма. Неназванные, что начали потихоньку смиряться с худшим вариантами развития событий, наконец-то получили шанс все исправить и все же добиться желаемого. И это не была какая-то призрачная надежда, а вполне готовый план действий, что внушало уверенность в присутствующих здесь людей. «Как я понимаю, речь идет о войне Турции с Россией», — сказала женщина неназванная. «Потянет ли ее Мерт?» «Безусловно, придя к власти, он очень многое сделал для того, чтобы сделать армию своей страны в разы сильнее, и даже действовал не одной лишь грубой силы. Увы, его операция в Крыму провалилась по целому ряду причин, но он хотя бы продемонстрировал, что у него есть пара тузов в рукаве, и от него можно ждать различных сюрпризов. Только и русские активно готовились и возрождая свою армию, собираясь сначала воевать с теми, кто решит снова бросить им вызов, а потом они узнали про грядущее вторжение. Сейчас они получили доступ к нашим технологиям и за последние два месяца уже начали производство оружия и снаряжения, которое поступает пока лишь в отдельные подразделения, но скоро их начнет получать и регулярная армия. Не стоит забывать, что у Рюриковичей имеется козырь в виде вервольфов и вампиров. Они лояльны к императору за нормальное отношение и с радостью выступят на его стороне, опасаясь за свои жизни. Если султан нападет первым и мы ему немного поможет, то он перехватит инициативу на некоторое время, принялся объяснять, что к чему Рихтер. А главное, нам надо воспользоваться теми государствами, что уже находятся под нашим контролем, пускай создают напряженность на других участках государственной границы России и не позволит русским использовать резервы для войны с Турцией. Это подарит нам несколько недель или даже месяцев, чтобы подготовиться к ликвидации Зотова. И уже после этого мы воспользуемся ситуацией и русскими дворянами для создания смуты в этой стране. Устраним главную угрозу и даже заставим Россию подчиниться нам. Идеальный вариант развития событий. Главное, чтобы все получилось, подметил один из неназванных. Других вариантов у нас все равно ведь нет. Если мы не сделаем этого, то в конце концов зотов и русские уничтожат нас. Лучше уж рискнуть, нежели просто так погибнуть. Остальные неназванные высказались в подобном духе. Между смертью и возможностью победить они все выбрали второй вариант. А вот получится у них что-либо, время покажет. Мерт собрал большое совещание генералов и высокопоставленных офицеров своей армии. Длительное время он готовил свою армию к сражениям за возвращение величия Османской империи. Настала пора обозначить первую цель на пути к этой цели. Я собрал вас всех для того, чтобы сообщить важную весть. В течение следующих 3-4 месяцев мы должны начать военные действия против Российской империи, заявил султан. Май — это крайний срок для нас, к этому времени наши войска уже должны вторгнуться в Россию и начать захват ее территории. Султан, но разве это разумно? Возразил один из генералов. Судя по выражению лиц остальных собравшихся, они тоже не понимали, зачем нужна война с Россией. Имеется масса куда более приемлемых целей возле наших границ. Россия слишком большая страна и у нее сильная армия, которая будет стоять насмерть. Возможно, так было раньше, но не сейчас, отмахнулся от этих слов Мерт. Русские были посрамлены несколько десятилетий назад, и они едва-едва сумели восстановить лишь часть былого могущества. Стоит нам начать войну и прорваться сквозь первые ряды их армии, как остальные солдаты побегут в страхе или начнут сдаваться в плен. Вынужден с вами не согласиться, со своего места встал другой генерал. Как раз сейчас армия русских будет воевать до конца, и они не так уж слабы. Когда на Крымский полуостров напали монстры, их армия отреагировала достаточно быстро и с минимальными потерями добилась победы. А недавний бунт в Москве позволил им избавиться от предателей и сомнительных элементов в армии. Их пропаганда до сих пор использует эти события для воодушевления как солдат, так и простого народа. Меня назначили на это направление, и поэтому я в курсе всего этого. Также могу заявить, что их армия пополняется новобранцами и новинками ВПК, которые нередко превосходят наше вооружение, технику и авиацию. К тому же, мы будем сильно ограничены в направлении их нападения. Русские смогут быстро перебросить свои войска на линию фронта, а затем остановить и даже отбросить нас. Война с Россией – это самоубийство, пока мы не сумеем захватить другие государства Ближнего Востока и не обезопасим европейское направление. Мы не просто не победим в этой войне, но и слишком многое потеряем. Султану едва хватало выдержки, чтобы не начать рычать. Ему очень хотелось выплеснуть весь свой гнев на этого генерала, однако так поступать нельзя. По крайней мере, не сейчас. Он должен убедить хотя бы большинство из присутствующих, что война с Россией может и обязательно закончиться их победой. Тогда он сможет разобраться с нелояльными генералами и офицерами, заменив их на тех, кто будет верой и правдой служить султану. А главное, Мерту нужна эта война. Он и так готовился использовать все доступные ресурсы для устранения Зотова, но тут на него вышли новые союзники, которые предложили помощь. Вместе с ними они не просто убьют этого мальчишку, но и поставят Россию на колени. Сам же султан станет частью так называемого Совета Неназванных и получит реальную власть над всем миром. Ради этого нужно лишь начать войну и добиться хотя бы небольших успехов в самом начале. Тогда все остальное сделают неназванные и их союзники. У вас на руках устаревшая информация, генерал, более или менее спокойным тоном голоса заговорил Мерт. Я договорился со многими союзниками, и мы выработали эффективный план действия. Когда мы вторгнемся в Россию, то они подведут свои армии к остальным границам России, и русские не смогут перекинуть дополнительные силы на линию фронта. А если они это сделают, то им придется иметь дело не только с нашей страной. К тому же, среди русского дворянства имеются те, кто готов помочь нам изнутри. Они недовольны правящим родом и проводимым им политикой. Они начнут создавать проблемы внутри империи и даже смогут в определенный момент взять власть в стране. Нам нужно лишь помочь им, добившись успехов на фронте на первом этапе войны. И нет, эти люди не такие ничтожества, как те бунтовщики, что пытались этой осенью организовать переворот. У них достаточно влияния, сил и ресурсов, чтобы добиться успеха, а после первых побед к ним присоединятся и другие дворяне. В конце концов, власть Рюриковичей рухнет, и новые правители России подпишут с нами мир, отдав нам немало территорий и людей. Мы же, добившись такого успеха, сможем легко взять Ближний Восток под свое управление. Некоторые соседи сами захотят примкнуть к нам после такого. Генералы с офицерами крепко призадумались. Теперь скептицизма и пессимизма в их взглядах уже не было. Султан обрисовал им вполне действенный план, который имеет все шансы на успех. Если другие страны и даже сами русские дворяне помогут им одержать победу, то почему бы и не начать небольшую победоносную войну? Однако был один нюанс, который перечеркивал абсолютно все. «А что насчет Зотова?» – спросил один из офицеров. «Если мы только весной начнем войну, то к этому времени этот барон станет слишком силен и в одиночку уничтожит большую часть нашей армии. Либо же он не допустит бунта в России, и тогда рано или поздно русские наберутся сил, чтобы начать контратаку. Это всего один человек, и этот Зотов далеко не так всемогущ», — сказал Мерт. «К тому же, он ничего не сможет сделать, так как будет мертв. Я встал во главе небольшой коалиции желающих смерти этому мальчишке. Мы наймем лучших убийц и выделим некоторых специалистов, чтобы устранить его. Пока мы будем готовиться к войне, эти люди подготовят сразу несколько ловушек и сценариев действия, которые приведут к смерти Зотова. Его смерть станет сильным ударом по русским и лишь приблизит нашу победу». Еще меньше генералов начало сомневаться в плане Мерта, хотя некоторые из них явно были не в восторге от грядущей войны. Однако прямо сейчас они не имели весовых аргументов для того, чтобы выступить против решения султана. Тот очень красиво все расписал и нарисовал очень хорошие перспективы. Если все действительно так хорошо, то грех отказываться от возможности победы, которая у них уже практически в кармане. Да и время у генералов было, они попробуют узнать больше и в итоге поймут, стоит ли это дело всех рисков. В крайнем случае они попробуют переубедить султана, но Мерт успеет избавиться от них гораздо раньше. Грядет война, и ничто или никто не помешает ему победить в ней. Глава 20. Судебный поворот. Вы же не забыли, что на меня подали в суд? Да. Живины после того, как их уличили во лжи, еще день потрепыхались, но затем затихли. И это было единственно верным поступком в сложившейся ситуации. Своими действиями они сами настроили всех против себя, и теперь живины разбираются с последствиями собственной глупости. С ними разрывают все виды связи, никто не желает иметь с ними дело, и по словам Ирины, которая следила за ситуацией, у этого рода начались проблемы с бизнесом в Нижнем Новгороде. Что уж говорить про их рестораны в самой столице, которые как-то спешно закрылись на ремонт. Уверен, барон успел трижды пожалеть, что решил действовать подобным образом. Тем не менее, живины пока не показали готовность забыть про суд, а значит, будем судиться. Я нисколько не шутил и не пугал, когда говорил об ответном иске к этой семейке. Необходимо научить этих недостойных следить за своими словами. Они не только не получат от меня ни копейки, но и сами разорятся, попытавшись оклеветать меня. Но пускай суд нам ожидает простой благодаря массе доказательств, мне все же нужен был достойный адвокат. В конце концов, даже с убедительными доказательствами на нашей стороне, хороший адвокат у живиных может вывернуть ситуацию так, что они отделаются малой кровью. Мне же хотелось всерьез пустить этому роду кровь, дабы она навсегда запомнили этот суд, поэтому я попросил Лену помочь мне с поиском адвоката. И такой адвокат был достаточно быстро найден. Людвиг Бернент. Так-то он француз, но его семья уже на протяжении 3 поколений живет в Российской империи. Они простолюдины, но уже очень давно занимаются оказанием юридической помощи влиятельным и богатым людям. У них и свое агентство имеется. Берут за свою работу они много, но на результат их работы никто еще не жаловался. Для меня они были идеальным вариантом разорения живиных. Сам Людвиг был старшим сыном нынешнего главы семейства и директора их агентства, который отошел от работы адвокатом некоторое время назад. Так что теперь его старшенький занимался всеми самыми важными делами. Мою просьбу прислать мне адвоката они посчитали чрезвычайно важной. В конце концов, история с живинами вышла громкая, дело предстоит относительно легкое, зато будет огромная прибыль как в деньгах, так и в репутации. Мне ведь уже предлагали свои услуги различные конторы, но я откладывал этот вопрос до сего момента. Встретил я Людвига у себя на квартире в собственном кабинете. Это был мужчина примерно 35 лет, короткие светлые волосы, зачесанные на бок. Он был в хорошей форме и деловой костюм прекрасно смотрелся на нем. Вот на меня хоть надень настолько хороший костюм, но так хорошо он мне идти не будет. Кто-то просто создан для них, а кто-то нет. Такова суровая правда жизни. «Мне крайне приятно познакомиться с вами, ваше благородие», — сказал Людвиг, после чего пожал мне руку. «И гораздо приятнее мне, что именно я буду представлять ваши интересы в суде. Спешить с такими заявлениями не стоит», — попытался я остудить его пыл и садясь обратно в свое кресло. «Пускай вроде судебный процесс будет крайне легким, однако он явно не будет приятным. Вы в курсе деталей? Вряд ли найдешь в Москве, кто не был бы посвящен в детали происходящего, ответил мужчина, садясь на стул напротив меня. Барон Живин совершил очень большую ошибку, когда решил придать огласке это дело. Однако куда хуже то, что он соврал журналистам и публично оскорбил вас и барона Пальмина. Если честно, то даже не представляю, как он будет выкручиваться из этой ситуации. Ну, он может нанять хорошего адвоката, который сможет как-то иначе выставить все его действия и слова, пожал я плечами. Даже лучшие адвокаты не всесильны. Не сработает даже трюк, что он все это сказал под наплывом эмоций и поэтому, не сдержавшись, наговорил лишнего, а внук просто ввел его в заблуждение. Ведь между произошедшим на званом вечере событий и эти интервью прошло достаточно много времени, и между делом барон успел подать иск в суд. Его действия были разумны, он действовал наверняка и не слишком спешил. А чтобы совсем уничтожить данный аргумент, стоит нанять специалиста, который, по словам, мимике и жестам барона во время той речи, определит его истинные эмоции. Это будет стоить не так дорого, зато станет дополнительным аргументом с нашей стороны. Вижу, вы, Людвиг, хотите действовать наверняка и поэтому даже при наличии уже убойных доказательств хотите обзавестись дополнительными аргументами, подметил я. Всегда лучше действовать наверняка, нисколько не смутившись и не подав виду, сказал мужчина. В вашем случае итоговый вердикт вынесет судьба, и чем большим количеством аргументов и доказательств мы завалим оппонентов, тем хуже приговор будет для них. А мне определенно нравится Людвиг, и настроен он вести дело именно так, как мне нужно. Чем хуже будет Живиным, тем лучше будет мне и Пальмину. Последний настроен еще куда более решительно, он выжмет Живина досуха, не оставив от него абсолютно ничего. «Ладно, давайте поговорим о вашем гонораре», — сказал я. «Все же не заодно спасибо вы будете работать на меня. Я был бы рад, но да, без гонорара никуда. Так как дело не будет представлять особую сложность, наше агентство готово. Все, что мы отсудим у Живиных, уйдет вам», — сказал я Людвигу. «Я не стеснен в средствах, мой бизнес приносит немалый доход и мне даже удается его постепенно расширять. Вряд ли Живины настолько богаты, что даже отсудим мы у них все до копейки, это позволит мне резко разбогатеть. Поэтому это будет вашим гонораром за работу. Ну и еще я выплачу вам 200 тысяч за всю работу до решения суда, плюс оплата расходов на специалистов и прочее. Такие условия вас устроят, барон, но вы же понимаете, что речь идет о миллионах», — решил уточнить шокированный адвокат. «Вы дворянин, у вас бизнес, а заявления Живина могли легко навредить вам, поэтому суд обязательно примет нашу сторону и мы сможем отсудить не менее 2-3 миллионов рублей. И это только минимальная планка. Повторюсь, я зарабатываю куда больше. Даже если мы отсудим около 10 миллионов, то для меня это не такие уж огромные деньги. Я иду в суд чисто из принципа, мне хочется, чтобы Живины оказались без портков. Поэтому все деньги можете оставить себе. Хотя отмечу, что если вы хотя бы часть из них пожертвуете в какой-нибудь фонд, то я был бы чрезвычайно доволен». Людвиг все еще переваривал то, что я на него вывалил. Его семья наверняка решила мне предложить сниженный тариф за их услуги и согласиться на малый процент с того, что получится отсудить с Живиных. Я же сходу предложил им практически все, плюс предоплата и оплата расходов. Очень жирный контракт выходит даже для такого семейства. Интересно только, как он отнесется к моим словам про пожертвование. «Не буду скрывать, вы меня прямо поразили», — сказал Людвиг. «Очень немногие люди готовы расстаться с такими деньгами, даже если они богаты. В конце концов, кроме самой этой суммы, Живины будут вынуждены оплатить все судебные издержки, чего мы легко добьемся, поэтому итоговая сумма будет очень велика. Но раз это ваше взвешенное решение, то я не буду ему противиться. Мне же вполне хватит предоплаты, оплаты всех издержек и 10% от суммы, которую мы сможем отсудить. Остальное можно распределить по различным фондам. Эти деньги старицей вернутся и вам, и моей семье. Многие оценят подобный поступок. Тогда мы договорились. Готов выслушать еще ваши идеи о том, как нам следует сейчас действовать. Для начала следует сосредоточиться на первопричине этого инцидента». Бернент сразу же включился в работу. «Я имею в виду внука Живина, который повел себя на званом вечере крайне неподобающим способом. Я крайне детально изучил видеозаписи того происшествия. Живин-младший поднял руку на слугу чужого рода после того, как девушка отказалась уйти с ним в укромное место и оказать ему сексуальные услуги. Мы должны сделать особый акцент на трех моментах. На том, что слугой была молодая девушка и ее принуждали к сексу, на том, что Живин был пьяный, самое важное, что это отнюдь не первая выходка как этого молодого человека, так и молодого поколения этого рода в целом. Делаем меня защитником девицы в беде, а также делаем упор на том, что этот парень и остальное семейство Живиных ведут себя просто отвратительно, понял я задумку Людвига. А первое нельзя ли будет использовать против меня, просто сейчас очень уж любит поговорить про мой КХМ, цветник. Да, это любимая тема у всех сословий, улыбнулся мужчина. Но это отнюдь не так уж плохо, как можно подумать. Пускай люди и обсуждают то, что вокруг вас собралось немало юных красавиц, но за вами не имеется случаев непотребного поведения или моментов, когда вы на людях проявляете излишние эмоции к девушкам. Вы ведете себя достаточно целомудренно, проводите много времени в компании Елены Рюрикович, которая неофициально считается вашей невестой, а с остальными девушками вы держите дистанцию. Нет даже никаких признаков, что кого-то из вашего цветника активно продвигают в ваши жены, никаких либо подарков со стороны семей девушек, ни заключений соглашений с их стороны, которые были бы выгодны именно вам и все в таком духе. Однако самым важным является то, что людям известно про ваше нежелание брать слишком много жен и что вы даже насчет второй сильно сомневаетесь. Как итог, мы имеем молодого мага с хорошей родословной, с принципами и немалыми заслугами. Девушки и женщины в восторге от вас, а молодые люди и мужчины восхищаются вашими принципами. Поэтому то, что вы вступились за обычную служанку, будет воспринято как нечто естественное, люди лишь убедятся в ваших высоких моральных принципах. А можно узнать, откуда люди знают про мое нежелание взять замуж как можно больше девушек, поинтересовался я. Не то чтобы я скрывал подобную информацию, однако и ее активным распространением я не занимался. Не могу назвать точный источник, но вроде как журналисты в определенный момент начали писать об этом, а потом они же задали вопросы Елене, Марии Кутузовой и монгольской принцессе. Все трое подтвердили данную информацию. Как-то я упустил этот момент. Полагаю, сами девицы и слили эту информацию, чтобы затем ее официально подтвердить. И даже спрашивать не надо, зачем они это сделали. Вокруг меня и так уже вьется достаточное количество молодых девушек, так что они просто решили донести до остальных потенциальных конкуренток простую мысль. Вы уже опоздали, вряд ли вы чего-то добьетесь так, как есть те, кто уже давно пытается пробиться в мои невесты. Как мне на это реагировать? Полагаю, стоит сказать девушкам спасибо, ведь таким образом они отвадили немало девиц от меня, а я же только и рад этому. Я только примиряюсь с мыслью о двух женах, три для меня это максимум, и то меня еще нужно убедить в необходимости третьей жены. Чем меньше девушек будет крутиться вокруг меня, тем лучше. Забыли этот вопрос, давайте продолжим, сказал я. Итак, мы будем делать упор на том, что я поступил благородно, а молодое поколение Живиных известно своим отвратным поведением. Полагаю, получить информацию про их прошлые подвиги будет легко. Да, трудностей тут точно будет мало, кивнул Людвиг. Но одного частного детектива или даже двух лучше нанять для того, чтобы они раскопали те случаи, которые Живины замолчали с помощью денег и своего влияния. Это самые позорные моменты, и пускай кто-то скажет, что не стоит вытаскивать подобную грязь на свет, мы должны использовать любую возможность для нанесения удара. С моей стороны никаких возражений насчет честности и использования грязных приемов не ждите, в данном случае я готов играть максимально грязно, говорю я. Эта семейка, имея за спиной немалые грешки, решили выставить себя невинными агнцами, которые пострадали от рук двух злых баронов. Поэтому будем действовать настолько жестко, насколько это возможно. Я вас понял, ваше благородие. Тогда нам также следует ближе к первому заседанию суда организовать масштабную информационную кампанию против Живиных. Сейчас в этом нет никакой необходимости, данная ситуация и так у всех на слуху. Конечно, вскоре все эти инфоповоды перебьет Новый год и связанные с ним события, поэтому сейчас вкладывать ресурсы в это дело нет никакого резона. А вот ближе к суду можно всем напомнить про ложь Живиных и их проступки. Это имеет смысл, но не будет ли это попыткой оказать давление на суд и самих Живиных, спросил я. Вроде как наши судьи подобное очень не любят. Будем действовать осторожно, никаких прямых обвинений, кроме тех случаев, когда мы сможем без опаски назвать эту семью лжецами», — уверенно сказал Бернент. «Не беспокойтесь, мы просто дадим соответствующие задания журналистам, а они и сами знают, как действовать, чтобы не получить потом самим судебный иск». «Хорошо, оставлю это на тебя. Еще что-то, этого вполне хватит. Но нашу стратегию всегда можно пересмотреть или дополнить, если живины начнут предпринимать какие-либо шаги. Впрочем, я бы на их месте и месте их юристов лучше не доводил дело до суда. Пока они могут уйти с куда меньшими потерями, но если решат продолжить, то суд может разорить их». «Не думаю, что живины готовы поступать правильно», — с разочарованием в голосе сказал я. «Они вообще не должны были идти в суд, но зашли так далеко и сделали себе же хуже. Скажите, Людвиг, после такого они решат отступить и не доводить дело до суда?» «Вынужден признать, что в таких обстоятельствах придется идти до конца», — признал Людвиг. «Однако пускай было бы неплохо решить дело как можно быстрее, но для реализации ваших целей так даже лучше. Я свяжусь с бароном Пальмином, попробую предложить ему свои услуги или начать работу с его юристами. С ресурсами двух баронских родов мы сумеем максимум двумя заседаниями добиться всех поставленных целей. Предупрежу, что барон Пальмин желает настроен крайне серьезно. Решил я поделиться информацией. Он желает больших проблем для живиных. Своей главной задачей он ставит выгнать этот род из Москвы и сделать так, чтобы они никогда более не смели высовываться из Нижнего Новгорода. Вся эта ситуация его очень сильно задела. Могу представить его обиду. Все же он организовал тот званый вечер, так что в случае всего он бы оказался крайним. Поэтому лично я не удивился вашему настрою. В таких случаях дворяне и даже простолюдины добиваются того, чтобы обидчик понес максимальные потери. Репутация наша все, а когда у тебя большой бизнес, то попытка очернения может привести к большим денежным потерям, — закивал я головой. Ничего, мне удалось не понести никаких потерь. Все гости того званого вечера видели, что именно произошло, поэтому ложь живиных не прожила бы достаточно долго в любом случае. Кстати, о других гостях. При необходимости возможно стоит воспользоваться помощью некоторых гостей, которые выступят в суде и подтвердят все ваши слова. И чем более высокого статуса будет этот человек, тем лучше. «Князь Кутузов сгодится?» — спросил я. «Разумеется. Живины могут попытаться сказать, что он выступает в вашу защиту из-за того, что вы общаетесь с Марией Кутузовой, однако это лишь настроит князя против этой семьи. Мы обязательно добьемся победы в суде, я знаю, иначе и быть не может. П.С. Проверим, кто из вас увидит отсылку на классику. П.С. С. Давайте, народ, до 350 сердечек осталось не так уж много, неужели вам не хочется бонусную главу? Если справитесь шустро, то третья бонусная глава будет стоить вам всего 400 сердечек. Глава 21. Ночное происшествие. Мой сон резко прервался, когда сработали защитные заклинания. Резко открываю глаза, лежа в постели. Под боком мирно спала Лена, что прижалась ко мне, свою голову она положила мне на руку. Все было тихо и мирно, только в моей голове звенели колокола, сообщающие о том, что кто-то попытался попасть в мою квартиру. Аккуратно убираю руку из-под головы Лены, после чего также аккуратно поднялся с постели и вышел из спальни. Так, неизвестные или неизвестные не смогли попасть в квартиру. Еще бы, я сам мог поставить надежную защиту, даже самые могущественные маги не смогли бы через нее слишком быстро. Времени на принятие контрмер в такой ситуации было вагон и маленькая тележка, но защиту мне ставила и сестренка, которая в магии куда более опытна и умела. Мы с ней сможем создать такую защиту, что даже защита Кремля покажется пшиком. Кто же решил посреди ночи побеспокоить меня? Казалось, что все главные недоброжелатели должны были уяснить простую вещь: меня с наскока не взять, как ни старайся и какие силы не задействуй. А лезть в мою квартиру — это вовсе не сусветная глупость, даже идиот должен осознавать, что свое жилье я обеспечу надежной защитой. Или же кто-то рискнул, посчитав, что я мог не успеть поставить защиту. Да ну не, 2 с лишним месяца живу уже тут, все можно было успеть и не раз. Если и пытаться пролезть на дурака, то максимум в первые пару дней, а потом без перспектив. И новых попыток проникновения нет, неизвестные или неизвестные свалили почти сразу, как поняли, что спалились. Система защиты настроена так, что при активации срабатывает еще одно заклинание, которое позволяет чувствовать ауры людей на определенном расстоянии. И чужаков я не чую, а ведь с самого пробуждения начал сканировать этим заклинанием окружающее пространство. Из этого можно сделать один очевидный вывод. Ко мне в квартиру попытался попасть как минимум один маг. Он сразу почувствовал магические эманации сработавшейся защитой, поэтому сразу же сбежал с возможными подельниками. Даже не попытались пробиться или сделать что-то еще, это странно. Спалились и сразу же свалили куда подальше. Профессионалы так не действуют, но не идиотов или новичков ко мне же послали. Я добрался до гостиной и сел на диван. Почти сразу же в помещение вошел один из легионеров моей охраны. Пускай меня достать нереально, однако в этой квартире жила Елена, тут часто бывали мои друзья. Поэтому четверка легионеров всегда дежурили под боком на всякий случай. Этот случай наконец-то произошел. Зафиксировали двоих магов, использовалось заклинание невидимости, поэтому кадров с камер нет, тут же начал докладывать легионер. Тройка бойцов выдвинулись по следу магических эманаций, бункер получил сигнал о попытке вторжения и посылает два отряда, один в помощь тройке, другой сюда. «Потише можно?» – попросил я. «Лена спит. Сюда отряд посылать не надо, в этом нет никакой необходимости. Даже если снесут все это здание, то моя квартира целехонькой провисит в воздухе пару часов. Пускай второй отряд пойдет как подкрепление основным силам». «Понял вас», — сказал легионер и быстрым шагом вышел из комнаты. «Два мага, значит, маловато будет. Там явно были не самые сильные маги, на что они вообще надеялись. Мутное дело какое-то, слишком много странностей и непоняток. Может, все организовали какие-то идиоты, но как-то не верится мне в это. Даже у глупости есть свои пределы, наверное. Может, какой-то отвлекающий маневр ходит заставить меня отправиться в погоню за неизвестными? Ну, какое-то время назад я, вероятнее всего, так и поступил бы. Только все ведь меняется. На кой черт мне теперь самому каждой проблемой заниматься, когда у меня уже сформирован какой-никакой легион? Мои люди могут многое, им можно доверить всякую мелочевку и поручения средней сложности. Мне теперь нет необходимости бегать туда-сюда по пустякам. Посидел еще минуты три, поразмышлял обо всей ситуации, но так и не смог понять, что к чему. Плюнул на это, встал и пошел на кухню сделать себе кофе. Сон все равно сняло как рукой, поспать уже толком не удастся. По пути заодно забежал в одну из ванных и накинул на себя халат. Не мое это в одних трусах расхаживать по дому. Я успел заварить себе кофе и даже немного отпить из кружки, когда снова появился мой легионер. «Мы их потеряли», — сообщил он. У магов был надежный путь отхода, что шел через один из элитных клубов для магов со своим небольшим полигоном для оттачивания магических способностей. Там всегда повышен магический фон, бойцы потеряли след эманаций. «Умно», — сказал я, — «даже очень. Твое мнение по всей этой ситуации? Очень и очень странно это все. Всего два мага, явно не высшей ранга, после неудачной попытки проникновения сразу смылись, ничего не попытавшись сделать, но при этом путь отхода проработан. Как-то одно с другим не сходится от слова совсем. Значит, и ты это подметил. Что думаешь насчет засады на меня? Мол, я отправлюсь за неизвестными, а меня тем временем атакуют? Нет, шансы нулевые», — покачал головой легионер. «Этот элитный клуб очень близко, маги сразу направились туда. Они пытались именно сбежать, побыстрее сбросив хвост, а не выманить вас. Иначе бы они начали петлять, пытаясь вывести якобы вас на место засады. Но они даже не пытались выяснить, действительно ли вы отправились за ними в погоню, сразу ринулись к тому полигону». «Да, на попытку устроить засаду не похоже», — согласился я. «Тогда вообще ничего не понимаю. Глупая попытка поспать в мою квартиру, но при этом толковый отход и никакой засады на меня родимого. И что это такое было, Не знаю, господин. Может, провокация? Кто-то специально нанял двух не самых сильных, но опытных магов, которые заставили вашу защиту сработать, а потом сделали ноги. Как итог, вы пытаетесь разобраться во всем, мы все на ногах. Попытка оказать психологическое давление. Не слишком ли рискованно для попытки давления или провокации?» Не скрывая сомнений, спросил я. «Учитывая мою репутацию и все, что со мною связано, эти ребята должны были понимать, насколько рисковали. Могли ведь наткнуться на какое-нибудь смертельное заклинание. Могли сначала убедиться, что опасности нет, а затем все же стригерить защиту. Понимаете, еще будучи в легионе совета, мне довелось узнать про некоторых специалистов подобной направленности. Воры, те, кто похищает секретные разработки или корпоративную информацию, ну и все в таком духе. Самые лучшие из них не такие уж сильные маги, но благодаря собственному мастерству и навыкам они способны на многое. Разведать обстановку, оценить опасность и аккуратно стригерить защитные заклинания – это вполне им по силу. Может быть, но ты упускаешь из виду один очень важный момент. Вот скажи, сколько самых разных людей и не только людей приглядывают за мной, Действительно, с вашим окружением провернуть все незаметно невозможно, осознал свою ошибку легионер. Думаю, кое-кому уже докладывают о произошедшем. Вот, начинаешь что к чему, улыбнулся я. Любые подозрительные телодвижения вокруг меня привлекли бы внимание слишком многих людей, в том числе ваши. Нет, тут действовали наобум, предварительно продумав лишь путь отхода. Однако кое в чем я с тобою все же соглашусь, эти маги или скорее те, кто за ними стоит, преследует какие-то нетипичные цели и поэтому действует подобным образом. Необходимо понять, что к чему. Давай мы с тобой глянем на место потенциального прорыва через мою защиту. Мы с легионером прошли к нужному месту. Была у меня в квартире этакого комната отдыха, которая предназначена больше для гостей, нежели для меня. Всякие развлечения вроде бильярда, большой бар и все в таком духе. А еще большие окна в пол. И вот возле одного из окон сработала моя защита. Подойдя поближе, я почти сразу увидел, что с обратной стороны к окну что-то приклеили. Не то чтобы я был такой глазастый, просто эта вещь сильно фанила магией. Безвредной, просто кто-то решил сделать так, чтобы я увидел оставленную вещь. Ею была этакая прямоугольная визитка. С нашей стороны на ней ничего не было написано или нанесено, значит что-то должно быть с другой стороны. «Шафран, будь любезен, достань мне эту визитку», сказал я в пустоту, и тут же визитка исчезла с окна и появилась в моей правой ладони. Котяра даже Йенса изволил показаться, не в духе или сам спал, а я ему мешаю. Потом обязательно его чем-нибудь угощу. Осматриваю визитку с обратной стороны и вижу символ с указанием короткого адреса под ним. Символом являлся круг, в котором были две линии, одна горизонтальная и еще одна вертикальная. Получался этакий крест из этих линий. Солнечный крест, однако, очень древний символ, встречающийся у многих культур и столь же много означающий в зависимости от того, к какому народу и религии ты принадлежишь. А вот в астрономии данный символ означает Землю. Интересно, адрес вел куда-то в Подмосковье, в один небольшой город. Полагаю, это что-то вроде приглашения на встречу. Экстравагантно, ничего не скажу. Что скажешь? Спросил я у легионера, передав ему визитку. Не понимаю, что они хотели сказать своими действиями, сказал он, осматривая визитку. Угроза, демонстрация способностей, немного второго, а еще они не хотят лично показываться тем, кто за мной присматривает, сказал я. Это мое предположение, но чутье подсказывает, что так оно и есть. Эти неизвестные желают выйти на контакт, будет невежливо с моей стороны не ответить на это приглашение. Может, все же не стоит? Спросил легионер. Лучше направить туда наших людей, или просто возьмите с собой побольше людей, предупредив правящий род об этой встрече. Не-не-не, давай пока все сделаем по-своему. Сам отправлюсь на встречу, причем отправлюсь туда прямо сейчас. Время на визитке не указано, значит, можно приезжать в любое время. Не знаю, кто хочет выйти со мной на контакт, но с этим стоит разобраться как можно быстрее, а потом либо устроить масштабную сечу, либо поглядим, короче. Только тогда давайте вы разбудите госпожу Елену и все ей расскажите, попросил легионер. Я потом не хочу пытаться объяснить ей, что вы не к любовнице поехали, а на важную встречу. Ой, трусишка ты. Ну ладно, я твои опасения понимаю. Ленка у меня такая, любит иногда сгоряча двор наломать. Пойду ее тогда будить, а ты давай, вызови водителя с машиной. Не пешком же мне навстречу добираться. Глава 22. Я не спаситель. Непростая у меня ночка выходит. Вместо крепкого сна, который я так люблю, еду сейчас в Подмосковье на какую-то очень непонятную встречу. Мне бы, наверное, действительно стоило связаться с кем-то из Рюриковичей и хотя бы проинформировать про сам факт, что кто-то куда-то пригласил меня. Однако не просто же так неизвестные пытались действовать скрытно и не попадаясь никому на глаза. Не уверен в том, что правящий род сможет остаться в стороне и не решит перестраховаться, послав за мной наблюдателей. Я на их месте кого-нибудь да послал бы. Ленка вот точно была не особо рада тому, что я куда-то поехал. Не то чтобы она оспаривала мое решение или пыталась мне помешать, но свое недовольство высказала. Снова прозвучали обвинения в попытках все решить самостоятельно и без помощи со стороны. Она продолжает вполне уверенно отстаивать свою позицию, что мне стоит меньше играть то ли в ковбоя, то ли в клишированного героя и наконец-то начать решать проблемы так, как это делают все остальные люди моего статуса. Лена не сильно напирала на сей раз, но думаю, нас еще ждет разговор на эту тему. Моя избранница уперта почти так же, как я сам, с этим ничего не поделать. Прямо сейчас я сидел на заднем сиденье машины, пока водитель крутил баранку. Оставалось еще где-то минут 20 до места. Пора провернуть один трюк. «Хвост за нами в наличии?» – спросил я водителя. «Да, вон тот красный универсал, последняя из машин, которые меняют друг друга», – кивнул мужчина. «Силовики работают строго по инструкциям, никакой изящности или креатива. Но думаю, за нами также следуют и ребята потолковее». «Разумеется, следуют. Как же иначе? Император мне еще не звонил, но ему или его окружению уже обо всем доложили. И теперь за мной следят, дабы понять, что к чему. Ладно, следуем плану. До места доберусь своим ходом, а ты давай, устрой ребятам экскурсию по Подмосковью. Потом вызвоню тебя, когда все закончу». «Понял вас, господин. Удачи». Ухожу глубоко в тень. Причем действительно глубоко, почти перехожу на теневой план. Благодаря этому не только покидаю машину незамеченным прямо на ходу, но и начинаю двигаться в нужном мне направлении. Благодаря тому, что двигаюсь напрямик, путь займет куда меньше времени, да и моя текущая скорость куда выше, чем у машины. Адрес на визитке приводит меня к высотному зданию, которое недавно было достроено. Часть этажей сняли всякие формы, обустроив там свои офисы или склады. Но некоторые этажи, в том числе шестой, который был указан на визитке, все еще стояли пустыми. Выхожу из теней прямо посередине пустого помещения. Сплошной бетон, торчащие то тут, то там провода, пластиковые окна. Тому, кто снимет этот этаж, еще предстоит сделать серьезный такой ремонт. Сигнальные заклинания я заметил сразу и даже специально активировал их. Меня явно ждали, даже вон сколько сигналок понаставили, дабы не упустить момент моего появления. Даже интересно, чем все это закончится. Я едва осмотрел помещение, как ко мне из темноты вышло четверо. Высокая и худощавая эльфийка, огр-здоровяк, низкорослый дворф и, с виду обычная женщина лет 30, да только местами видна яркая чешуя. Полагаю, она и знак, которые глубоко на дно океанов и даже толком совету не подчинялись. Интересная солянка. А главное, они были тут как тут, видимо, понадеялись, что я сразу же приеду сейчас. Ну, их расчет оказался верным. «Остановите меня, если уже слышали этот анекдот», — начал говорить я. Приходит как-то человек в полупустое здание, а там его уже ждут орк, эльфийка, дворф и нога. И тогда человек спрашивает: «Какого черта тут происходит?» Продолжение вы поди и сами знаете. «Барон, мы просто хотели встретиться с вами в приватной обстановке, будучи уверенными, что никто нам не помешает», — сказала эльфийка. «И поэтому придумали максимально идиотский способ пригласить меня на встречу. Я вообще не делал им скидок и говорил, как есть. Можно уточнить, кто именно придумал мне передать приглашение таким способом? Просто для того, чтобы знать, с кем именно мне не стоит иметь дело. Человек, пускай мы сам пригласили тебя на эту встречу, но это не значит, что ты так можешь с нами говорить», — заворчал коротышка-дворф. «Я могу делать, что хочу», — широко улыбаюсь, глядя ему в лицо. «Ты правильно подметил, вы сами пригласили меня, сделали это дурацким способом, но постарались не раскрыть свои личности и не допустить, чтобы нас подслушали или кто-то помешал этой встрече. Даже дураку понятно, кто из нас тут нуждающийся, а кто может со спокойной душой развернуться и уйти, или даже скрутить тут вас всех и передать местному правящему роду для разбирательства. Ну, есть что сказать, дворф?» Коротышка пыхтел от злости, но молчал. «Вот и прекрасно. Не знаю, для чего организована эта встреча, да и эта компания пока ничего плохого не сделала, чтобы так явно на них наезжать. Однако общаться мы будем только при сохранении мною позиции силы. Мне вся эта история очень не нравится, все еще одна сплошная муть. Так что пока мне все не объяснят, я буду действовать на границах допустимого, а там уже приму решение, как поступить дальше». «Отлично, вы не так безнадежны», — снова заговорил я. «Теперь давайте вернемся к моему первому вопросу: что же у нас тут происходит? Барон, мы представляем наши расы и всех прочих, что на протяжении веков вынуждены прятаться от людей, заговорил орк. «Из-за этого мы все это время были крайне зависимы от совета неназванных, выполняли их указания, многие из нас стали их личной армией. Многие не желали этого, но иного выбора у нас тогда не было, пришлось подчиниться совету. Однако на протяжении веков мы никогда не прекращали попытку изменить ситуацию, и в определенный момент была сформирована организация, которая начала бороться за независимость наших народов». «А-а-а, все ясно. Еще одна тайная организация. На сей раз борцы независимости права иномерцев, которые когда-то попали в этот мир. Выходит, есть совет неназванных, тайная организация, в подчинении у которой есть скрывающиеся ото всех расы, которые в свою очередь сформировали свою тайную организацию. Рекурсия тайны всяких организаций, чтоб вас, я бы посмеялся, но что-то настроения нет. Уже понятно, куда дует ветер, и его направление мне ни черта не нравилось. Все-все-все, перебиваю я орка, который продолжал говорить. Все с вами ясно. Ведете борьбу за свои народы, а тут ситуация складывается так, что совет потерял былую силу и влияние, плюс я такой красивый выскочил из ниоткуда со своими наследиями и прочим. Опять же планы моих почивших родичей и Дракулы о моей роли мессии, ну и все прочее. Все, что я могу сказать вам на это, идите в Кремль, общайтесь и договаривайтесь с императором Рюриковичем, меня в это дело вмешивать не надо. Но барон, мы же, попыталась сказать что-то эльфийка, однако я не дал ей закончить. Я вам не какой-то спаситель или мессия, говорю я, моя семья погибла из-за своих планов, Дракула, потерявший все, старик и мечтающий через меня воплотить свою мечту. И почему никого не интересует мое мнение? Меня интересуют мои близкие, и это вот страна, так как я тут живу. Родина это моя, типа. Я готов играть роль благодетеля и помогать окружающим по мере своих способностей, но рвать поджилки и решать чужие проблемы себе во вред? Нет, спасибо, это не мое. Понимаю, вам нужен человек, который объединит ваши народы и заодно окончательно развалит легион совета, после чего начнет с неназванными войну на уничтожение. А там между делом неплохо бы помочь вам обустроиться в мире, более не скрываясь от людей. Однако я чужие проблемы на себя одного взваливать не собираюсь. Ни вы мне, ни я вам ничего не должны, вписываться за вас у меня нет ни единой причины.